На вахте сидел мужчина, чисто выбритый и по виду пенсионного возраста. Поздоровавшись, Мошкин спросил у него: «Где можно видеть Свистова Николая Васильевича?» «А ты кто, собственно говоря, такой будешь?» Бесцеремонно спросил вахтер, уставившись на следователя маленькими невыразительными глазками. «Кто-кто? Да такой же брат-экспедитор с базы Росгалантерея. Или не похож?» Грубовато ответил Мошкин. «Вижу, похож. Николай сейчас только прошел в административное здание, видимо, в бухгалтерию. Проходи. Только в это здание и больше никуда. По территории базы не шляйся, понял?» И он снова уставился на Мошкина, как бы решая, дошло до того или нет все им сказанное. «Лучше уж я его здесь подожду, чтобы тебя не подводить», — бросил леща Мошкин. «Ну, если не хочешь идти к нему сам, то я сейчас позвоню и позову его сюда, а то неизвестно, когда он появится здесь», — пробубнил вахтер и взялся за трубку старенького телефона. Ему пришлось дважды набирать трехзначный номер, прежде чем он дозвонился до бухгалтерии. Судя по разговору, экспедитор был там, но его ответа не было слышно. «Сейчас Свистов придет сюда», — как бы успокоив Николая Федоровича, сказал вахтер и небрежно опустил трубку на звякнувший аппарат. Услышав последнюю фразу, следователь отошел от вахтера и, чтобы избежать излишних вопросов с его стороны, стал рассматривать наглядную агитацию, висевшую на стенах проходной. Свистов появился на вахте минут через 8 после звонка вахтера. «Кому я тут нужен?» — просто без рисовки спросил он у вахтера, но сам уже с интересом посматривал на Мошкина. «Здравствуйте, Николай Васильевич!» Мошкин шагнул навстречу экспедитору и протянул ему руку. «Именно мне вы нужны, всего на несколько минут». Свистов протянул ему руку, но по лицу его было видно, что он вспоминает, где встречал Мошкина до этого, но вспомнить не может. На приветствие он ответил сдержанно. Николай Федорович взял его под руку и влек на улицу. «Давайте пройдемся немного. Я понимаю вашу растерянность, но поймите меня правильно, у меня нет другого выхода», — говорил Мошкин, а сам уводил его все дальше и дальше от проходной. «Да объясните же, в конце концов, что вам от меня нужно?» — в сердцах проговорил Свистов, пытаясь освободить руку. Они остановились. Николай Федорович освободил руку одновременно, сделав жест Андрею другой рукой. По его сигналу машина плавно подкатила к ним. Мошкин представился и, открыв дверцу, попросил Николая Васильевича сесть в машину, сославшись на то, что здесь их вместе видеть не должны. С недоверием на лице Свистов уселся на заднее сиденье. Рядом с ним сел следователь и, закрыв дверцу, сказал: «Покатай нас, Андрюша, по городу, а мы пока поговорим с Николаем Васильевичем». «У меня к вам всего несколько вопросов. Если у вас есть сомнения, то вот мое служебное удостоверение». Мошкин дал возможность собеседнику изучить свое удостоверение. «Чем же моя персона могла вас заинтересовать?» — спросил Свистов, возвращая удостоверение Николаю Федоровичу. «Я занимаюсь расследованием преступлений, связанных с хищением социалистической собственности на железной дороге». Говоря так, Мошкин, конечно, несколько кривил душой. «Скажите, а подвергались ли разграблению те грузы, которые поступают к вам на базу?» — спросил он, не сводя глаз с экспедитора. «Да. Такие случаи имеют место, и случается такое часто. Вот, буквально несколько дней назад вызвали меня на станцию, где был разгружен прибывший на наш адрес контейнер. Из этого контейнера во время перевозки по железной дороге было похищено 18 мешков с товаром. «А откуда прибыл контейнер?» — как бы мимолетно спросил его Николай Федорович. «Он поступил из Ферганы. Мы приблизительно каждый месяц получаем оттуда вот эти самые восточные сладости». «И часто вскрывают контейнеры?» «Да часто, но чтобы с изюмом, то такое случается впервые». «Вы давно работаете на базе?» Также внимательно, глядя на собеседника, спросил Мошкин. «Я работаю на продовольственной базе номер один 8-й год, а до этого работал снабженцем на экскаваторном заводе. А скажите, давно ли поступают эти сладости из Ферганы к вам на базу?» Настойчиво гнул свою линию Мошкин. «Нет, недавно. 2 года назад договорились с узбекским совхозом о поставках изюма и урюка на нашу базу. За эти 2 года совхоз отгрузил нам в общей сложности около 15 контейнеров». «Откуда вы узнали, что контейнер вскрыт, и вам необходимо ехать на станцию?» «Утром на 5-минутке сам директор базы в присутствии всех сказал, что вскрыт контейнер с адресованным к нам на базу грузом, и мне необходимо поехать на грузовую станцию и разобраться с происшедшим на месте». «Директор упоминал, что вскрыт контейнер из Ферганы?» «Да, он так и сказал», — ответил Свистов, как отвечает послушный ученик любимой учительницы. «Это однозначно». «Может ли кто-нибудь подтвердить сказанное вами?» «Конечно. На 5-минутке было много людей. Все заведующие складами, экспедиторы, инженер и другие». «Когда вы вернулись со станции, вас спрашивал кто-нибудь о том, что там произошло с этим контейнером?» «Да, спрашивал. Но не в этот день, а на следующий. Спрашивал сам директор». «Опять же на 5-минутке». «Что же вы ответили ему?» — упрямо уточнял Мошкин. «Ну, я встал и рассказал все, как было, что, мол, открыли и похитили 18 мешков на такую-то сумму». «Кто-нибудь, кроме директора, задавал вам вопросы по поводу этого контейнера?» «Нет, не задавал», — подумав, ответил Свистов. «Что еще?» — спрашивал директор. «А он еще поинтересовался, не ошибся ли я точно, что 18 мешков? Ну, я ему рассказал, что для уточнения пересчитывали все мешки в контейнере, но я при этом не присутствовал. Да посудите сами, даже если и меня там не было, обмана не случится, так как при разгрузке их еще раз пересчитывают. Поэтому на станции обманывать нас не резон. Да и если кто-то хотел бы похитить что-то из контейнера, то сделать такое на территории грузового двора совсем непросто, а может, даже невозможно. При такой операции присутствует несколько человек и даже кто-нибудь из милиции. Поэтому наш директор беспокоился зря». «Николай Васильевич, а где и кем разгружаются контейнеры со сладостями на вашей базе?» «Контейнеры из Ферганы всегда разгружают в 4-м складе у Афанасьевича». «У кого?» — переспросил Мошкин. «В складе, которым заведует Михеев Петр Афанасьевич». Задав еще ряд вопросов Свистову и получив на них исчерпывающие ответы, Николай Федорович попросил Андрея ехать на базу. Получив от экспедитора обещание хранить разговор в тайне, Мошкин распрощался с ним у ворот торговой базы. В этих хорошо складывающихся отношениях было одно обстоятельство, которое постоянно мучило, тяготило его. Собственно, все заключалось в том, что вот эта удача с Лидой в личной жизни – как-то оттеняло то преступное дело, которым он занимался. В каждом человеке, даже в преступнике, живет как бы два человека. Один положительный, а второй отрицательный. Вот между этими субъектами и происходит постоянная борьба. А поведение человека как личности – это результат данного противоборства. Так и Володя жил, собственно, неплохо. В месяц получалось около 500 рублей, казалось, живи и не каркай. А нет. Первому не было безразлично, каким способом заработаны они, а второму невозможно найти убедительные аргументы в оправдание. Шаповалову и самому хотелось связать свою жизнь с Лидой и этим хорошеньким мальчишечкой, но он знал, что сколько веревочки не виться, а конец найдется. Придется и ему за все отвечать сполна. Человек он был везучий, но не может вести постоянно. В идеале нужно было бы порвать с греком, честно работать, а уж потом и оформить свой брак с Лидой. Только в такой последовательности и не иначе. В противном случае он осложнил бы и без того их непростую жизнь. Володя всю жизнь был уверен, что главное в жизни — это деньги, ради которых он и согласился быть на побегушках у грека. Конечно, денежки он получал немалые, но все-таки они его уже не устраивали. Оказалось, что столкнула его жизнь с хорошим человеком, и пришлось пересмотреть свои взгляды на общечеловеческие ценности. Вот и получалось, что ради них он готов был отказаться от этих денег, лишь бы остаться таким, каким его видели Лида и Сашок. Чем больше он общался с ними, тем больше ему хотелось, чтобы они никогда не узнали о его преступном прошлом и о его преступном настоящем. Ему хотелось, но он понимал, что от желаемого до действительного целая пропасть. Непростая эта задача, но решать ее надо, и решать предстоит ему. Вышло так, что за время знакомства с Лидой в нем произошли под ее влиянием качественные изменения. И вот теперь выбор сделан. Шаповалов вновь закурил от будораживших его мыслей, спички ломались, прикурить удалось только третий. Вагон сильно раскачивало, стук колес слился в сплошную чечетку, с нижней полки раздавался храп одного из попутчиков. Ему еще было нужно каким-то образом до следующей командировки подготовить Лиду к мысли, что для того, чтобы жить вместе, им надо уехать из этого города. Он должен уехать первым, а потом, устроившись, сообщит Лиде, чтобы она с Сашкой ехала к нему. Володя хорошо знал Лиду, почти был уверен, что она последует за ним, но в этой обстановке нельзя было сбрасывать со счетов влияние ее родителей, которые будут против. Он постарается убедить ее, тем более, что времени у него для этого будет достаточно. Если Серый пошлет его в командировку, как обычно, то у него в распоряжении будет 10-15 дней, а это срок немалый.